Программное устройство позволяет выбирать наиболее оптимальный маршрут следования и пункты остановки. Для перемещения вне системы автоматического управления такие тягачи и погрузчики оборудованы обычным рулевым управлением. Автопогрузчики применяют для погрузки, выгрузки и складирования самых разнообразных грузов: навалочных, тарно-упаковочных, штучных, лесоматериалов, металлопроката, контейнеров и так далее. Разработан типаж автопогрузчиков, подлежащих изготовлению в ближайшей перспективе. Типажом предусматриваются автопогрузчики: универсальные фронтальные общего назначения, универсальные фронтальные повышенной проходимости, быстроходные, специальные фронтальные с безблочной стрелой, специальные с боковым выдвижным грузоподъемником для длинномерных грузов, портального типа для длинномерных крупногабаритных грузов. Если до настоящего времени автопогрузчики изготовлялись на базе автомобильных агрегатов исключительно с карбюраторным двигателем, то типаж предусматривает следующие варианты: карбюраторный с механической коробкой передач или гидродинамической трансмиссией, дизельный с механической коробкой передач или с гидродинамической трансмиссией, карбюраторный, оборудованный установкой для работы на сжиженном газе. Вилочные автопогрузчики общего назначения значительно унифицированы с вилочными электропогрузчиками той же грузоподъемности. У многих машин идентичные грузоподъемные механизмы, ведущие и управляемые мосты, рулевая система и другое. Отличаются они в основном конструкцией рамы корпуса машины вследствие применения различных источников энергии. Большинство автопогрузчиков имеют грузоподъемность 1,5 тонны и оборудовано различными навесными захватными органами. По своим техническим параметрам они за последние пятилетия достигли уровня лучших мировых образцов. Обеспечиваются высокие скорости подъема и опускания груза 24-28 метров в минуту, высокая маневренность и другое. Низкая посадка водителя достигается общей компоновкой машин, что позволяет погрузчикам грузоподъемностью 1,2 тонны въезжать в крупнотоннажные контейнеры и железнодорожные вагоны.